как говорится, неотвратимость рока. В худшем случае нас ждет обычное морское путешествие, только без определенного маршрута, которое продлится от 3 до 4 месяцев. Должен признаться, именно последнее обстоятельство заставило меня решиться. Куда нас могут увезти за такое время? В Китай, что ли? В какой из двух? В оба, дабы не поступиться традиционным аргентинским нейтралитетом. Дай бог. Но вот увидишь, нас завезут в Геную, а оттуда в автобусе прокатят по всей Европе, пока от нас одни ошметки останутся. «Сомневаюсь», — сказал Рауль. «Будь это так, они бы растрезвонили обо всем всюду. А потом поди узнай, что у них там приключилось во время посадки». «Так или иначе», — сказала Паула, «но о каком-то маршруте все же говорилось?» «Только вскользь и очень невнятно, так что я ничего даже не запомнил, какие-то намеки, чтобы пробудить в нас жажду рискованных приключений. Словом, приятное путешествие, сообразующееся с международной обстановкой. Значит, нас не повезут ни в Алжир, ни во Владивосток, ни в Лас-Вегас. Самой большой приманкой оказались оплаченные отпуска. Какой чиновник устоит перед этим? Плюс чековая книжка с аккредитивами. Это тоже не сбрасывай со счета. Доллары. Ты только вдумайся. Доллары. И возможность пригласить меня, разумеется, чтобы посмотреть, удастся ли соленому ветру и экзотическим городам излечить твой любовный недуг. «Все лучше, чем люминал», — сказала Паула, быстро посмотрев на Рауля. Он тоже посмотрел на нее. И еще некоторое время они смотрели друг на друга пристально, почти вызывающе. «Ладно», — сказал Рауль, — «оставите шутки. Ты же мне обещал». «Ясно», — сказала Паула. «Ты всегда говоришь ясно, когда кругом темным-темно». «А что я такого сказала?» «Все лучше, чем люминал». «Ладно, согласен, довольна об этом». «Ясно», — повторила Паула. «Не сердись, красавчик. Я благодарна тебе за приглашение, поверь. Ты вытащил меня из болота, хотя и страдает моя жалкая репутация». «Право, Рауль, я думаю, что путешествие пойдет мне на пользу, особенно если мы попадем в нелепую историю. Вот тогда повеселимся». «Как-никак разнообразие», — сказал Рауль. «Мне надоело проектировать виллы для семейств вроде наших с тобой. Понятно, это дурацкий выход, и вообще не выход, а всего-навсего отсрочка. В конце концов, мы возвратимся домой, и все пойдет по-старому. Возможно, лишь чуть лучше или чуть хуже прежнего». «Никак не пойму, почему ты не взял с собой друга или просто более близкого человека, чем я? Возможно, именно потому, миледи, дабы никакая близость не связывала меня с великой южной столицей. Тем более близость, как ты знаешь». «По-моему», — сказала Паула, смотря ему в глаза, «ты настоящий парень». «Спасибо. Это не совсем верно, но ты поможешь мне сойти за него. Кроме того, я думаю, путешествие будет весьма забавным». «Весьма». Паула глубоко вздохнула, внезапно ощутив что-то похожее на счастье. «Ты захватил таблетки от морской болезни?» — спросила она. Но Рауль не ответил. Он разглядывал сборище шумных юнцов. «Боже мой!» — сказал он. «Похоже, один из них собирается петь». Воспользовавшись диалогом между матерью и сыном, Персио размышляет и наблюдает за тем, что происходит вокруг, воспринимая каждый объект через логос или извлекая из логоса нить, а из сущности — тонкий, хрупкий след, который должен привести его к зрелищу. Так бы ему хотелось, и открыть лазейку к синтезу. Без всяких усилий Персио отбрасывает фигуры, примыкающие к центральной общности, подбивает и накапливает значимый итог, постигает и осуждает окружающие обстоятельства, расчленяет и исследует, отделяет и кладет на весы. То, что он видит перед собой, принимает выпуклые очертания, способные вызвать холодный пот, галлюцинации, где нет ни тигров,